Глава 44. Найду ли я ответы на свой вопрос в книгах, я уже не сомневалась. Книга уже дала мне информацию, теперь нужно найти записи о роде Вельских. Я открыла книгу на нужной странице. От нетерпения покалывали ладони, а сердце летело вскачь. Не знаю, нашел ли что-то Итан, но даже официальные источники дают то, что я не знала. Род князей Вельских берет свое начало в древние времена, когда мир был разделен на множество враждующих племен и королевств. Легенда гласит, что основателем рода стал мудрый и благородный человек по имени Вельдрик, который обладал уникальным даром, способностью соединять людей, находить общий язык даже в самых трудных обстоятельствах и восстанавливать мир между конфликтующими сторонами. Вельдрик, родившийся в небольшой деревне, с ранних лет проявлял способности к дипломатии. Его умение слушать и понимать людей привлекло внимание не только местных жителей, но и правителей соседних земель. Он стремился к миру и справедливости, и его усилия по примирению врагов стали основой для формирования его династии. Обнаружив, что его таланты могут принести пользу не только его народу, но и всему региону, Вельдрик начал путешествовать по окрестным землям, предлагая свои услуги в качестве миротворца. Он стал известен как посланник мира, и его умение находить компромиссы и решать споры без применения силы принесло ему уважение и почет. Это искусство тонкой дипломатии стало важным наследием рода Вельских. С каждым поколением князья Вельские совершенствовали свои навыки, они обучались не только искусству переговоров, но и искусству манипуляций, умело используя свои знания о человеческой природе, чтобы влиять на мнения и действия других. Их благородные намерения всегда сочетались с умением видеть выгоды в различных ситуациях, что позволяло им сохранять мир и порядок в своих владениях. Князья Вельские сыграли значительную роль в важных исторических событиях, таких как объединение разрозненных племен и борьба против внешних угроз. В моменты кризисов они выступали в качестве посредников, организуя мирные переговоры и разрабатывая стратегии, которые помогали избежать конфликта. Их деликатный подход к решению споров часто приводил к созданию альянсов и долгосрочных мирных соглашений. Один из самых известных князей Лев Вельский стал легендарной фигурой в истории. Он успешно уладил конфликт между двумя могущественными королевствами, который мог привести к масштабной войне. Лев использовал свои навыки переговоров, чтобы убедить стороны в необходимости сотрудничества, и в конечном итоге подписал мировое соглашение, которое стало образцом для будущих поколений. С течением времени род князей Вельских стал символом мира и согласия. Их имена ассоциировались с мудростью и защитой, и они были известны как миротворцы, которые ставили интересы своего народа превыше личных амбиций. Вельские не только защищали свои земли от врагов, но и стремились к процветанию и гармонии среди своих подданных. Странно, что ничего не сказано о проклятии Вельских. Я открыла титульный лист и увидела, что год издания книги больше полутора века назад. Вот откуда такой пафос и абсолютное отсутствие информации о проклятии. Я посмотрела на год издания двух других книг и поджала губы. Надо идти искать что-то поновее. Осторожно, чтобы не разбудить Оливию, я направилась к стеллажам, но уже не по истории государства. Я искала книги о проклятиях, пусть и не магические, а общеобразовательные. «Чары и заговоры. Путеводитель по мировой магии» Ольги Ромашовой. На языке мне непонятно. «Заклинание для повседневной жизни. Практическое руководство» Софьи Ларош. Вот уж точно мне не пригодится. Так, еще кое-что. «Магия древних. Забытые уроки» Артура Пендлтон. Я взяла магию древних и отправилась обратно, чтобы почитать в комфорте. Вот только мой взгляд зацепился за родовые конфликты знати Полянии. И я сняла с полки и ее. Интересно, как она здесь оказалась? Это разные по тематике книги и стоять в одном разделе не должны. Чтобы не тащить лишнее, я открыла оглавление и нашла главу «История вражды между родами Вельских и Вельгурских». Вот, значит, как. Вражда все-таки была. Забыв книгу о магии на полке, я поспешила скорее прочитать заинтересовавшую меня главу. До той проклятой встречи рода Вельских и Вельгурских поддерживали друг друга. Их союз существовал на протяжении нескольких веков и рухнул в один миг. На приеме у короля Августа юная княжна Аниэла Вельская познакомилась с главой рода Вельгурских Казимиром. Княжна славилась своей красотой, острым умом, а также даром убеждения, который проявился сильнее, чем у кого бы то ни было в роду. Казимир Вельгурский был счастливо женат на благородной даме по имени Анастасия. В их браке родилось 5 детей, и Анастасия не утратила своей привлекательности. Казимир пригласил Аниэлу на танец. Девушка полюбила его с первого взгляда, но он не ответил ей взаимностью. Аниэла, полная решимости завоевать сердце Казимира, использовала свои способности, чтобы соблазнить его. Она привлекла его внимание своими умными разговорами и обаянием. Казимир любил умных женщин и вскоре оказался в плену чар княжны. Несмотря на его обязательства перед семьей, он не смог противостоять искушению и начал тайные встречи с Аниэлой. Их любовь стала страстной и всепоглощающей, и вскоре Казимир принял решение оставить свою жену ради княжны. Мне стало нехорошо. Прислонившись спиной к стеллажу с книгами, я четко осознала, что наш род виноват в том, что произошло. Мы получили по заслугам. Как же хорошо было думать, что виноват кто-то другой, а мы незаслуженно страдаем. А мы отвечаем за поступок нашей прабабки, о которой я даже никогда не слышала. Великий род миротворцев, обласканный государем, почти прекратил свое существование из-за каприза юной девушки. Господи, Аниэла, тебе других мужчин было мало. Неужели не нашлось кого-то помоложе в том же роду Вельгурских? Подхватив выпавшую из рук книгу, я пошла в кресло возле Оливии, чтобы дочитать, чем все закончилось, хоть это и понятно. Когда Анастасия узнала о его связи с Аниэлой, она почувствовала себя преданной и униженной. Решив, что не отдаст мужа, она предприняла попытку поговорить с Казимиром, но он объявил, что уходит из семьи. Анелия лишь посмеялась над страданиями обманутой жены. Анастасия была сильной ведьмой, обладавшей глубокими знаниями темной магии. В порыве отчаяния она решила отомстить. Казимира она слишком любила, поэтому месть коснулась Аниэлы. Она наложила проклятие на женщин рода Вельских. «Да не будет вам счастья в любви! Да не познаете вы радости супружества, пока не будет искуплена ваша вина!» «Когда же будет искуплена наша вина? Разве мало мы страдали? Жили в нищете, не знали своих отцов? Но что значит мои рассуждения о справедливости перед абсолютной справедливостью? Месть не могла свершиться, если бы Вельские были не виноваты. Божья кара в лице Анастасии настигла гордячку Аниэлу и всех нас. Проклятие Анастасии стало началом открытой вражды между двумя родами. Аниэла, узнав о наложенном проклятии, была в ужасе. Она пыталась сначала снять проклятие, обращалась к самым сильным магам, но безуспешно. Своим страхом она закрепила проклятие в роду. Затем Аниэла пыталась убедить Казимира вернуться к Анастасии и восстановить семью, но он был слеп от любви и не хотел слышать о последствиях своих действий. Привороженный не может уйти, Аниэла забыла об этом. Вскоре, не прожив и года с княжной, Казимир скончался. Его лошадь понесла, он не смог справиться с ней, упал и сломал шею. Это стало причиной для открытого конфликта между вельскими и вельгурскими. С течением времени мужчины, вступающие в брак с женщинами из рода вельских, начали умирать при загадочных обстоятельствах, не дожив до конца первого года совместной жизни. Время шло, но проклятие продолжало действовать. Женщины из рода вельских теряли своих мужей, и это только усугубляло вражду между родами. Преступная любовь, основанная на предательстве, привела к страданиям не только Аниэлы, но и всех женщин рода вельских. Я сидела раздавленная, уставившись взглядом в последнее предложение. Желание дальше копаться в поисках правды пропало.